ебает бог. Пиксельные рифмы, Дэнди снова в моде. Твой рэп даже не тянет на что-то рэпа вроде. Я не Святой Лука и даже не Мавроди, но такой лошара, ты, наверное, первый в своем роде. Что не день образования, гей-движений и кружков, объединяющих в себе говношкалы рэперков, читающих парашу и слушающих говно вроде Тимати и Стима, все для узких гей-кругов. Может, год назад я был одним из них, но это шквал говна во мне. Походу стих, не только в рэпе делает погоду стих, мерят в рэпе тех сакубары погоду спих. Русский рэп бесценен, как конверт без марок, зато бестселлер, не то что западный аналог. Диски гуфово в Москве продаст любой прилавок. Сколько рэперов ошибок, как у первачка помарок.